Глава 12. «У меня есть для тебя работа», — сказала я Арахису. Через несколько секунд после ухода Зейна призрак проплыл сквозь стену спальни. Конечно, он не постучал, но я слишком устала, чтобы вести с ним этот разговор. «Согласен на что угодно. Знаешь почему? Жизнь движется довольно быстро. Если вы не будете время от времени останавливаться и оглядываться, вы можете пропустить ее». Цитата из фильма «Феррис Бьюллер берет выходной», 1986, американской комедии режиссера Джона Хьюза. Я медленно моргнула. «Что?» Прозрачное выражение лица Арахиса вытянулось. «Феррис Бьюллер». «Ага, хорошо. Не мог бы ты обратить внимание на Мэтью и Тьерри? Послушать, о чем они говорят». «Например, о чем?» «Хороший вопрос, потому что я не была уверена. Например, если они говорят о наших гостях или о том, что случилось со мной. Не знаю, просто что-нибудь странное». Арахис кивнул. «Я могу это сделать. Могу слушать хоть всю ночь напролет. И начать прямо сейчас. Они как раз были внизу и шептались о чем-то между собой и другим парнем, Николаем». «Ладно. Да. Сейчас самое подходящее время пошпионить для меня». «Потрясающе!» Арахис поднял два больших пальца вверх, а затем просто испарился. Я откинула голову на подушку. Не думала, что смогу заснуть, но, похоже, тот прилив энергии, который я испытала, когда Зейн вошел в комнату, ушел вместе с ним. Это было особенно странно. В итоге я довольно быстро отключилась. Я проспала, как показалось, целую вечность и проснулась чуть позже 10 утра. Первое, что хотелось сделать — найти Мишу. Но сначала я приняла душ, высушила и расчесала волосы. Рука немного побаливала, но покраснение уже начало спадать. Как и стражи, я исцелялась довольно быстро. К завтрашнему дню швы, вероятно, рассосутся, а к выходным шрамы станут бледно-розовыми. Натянув темные джинсы и рубашку, я надела шлепанцы и отправилась на поиски Миши. Мне не пришлось далеко идти. Он ответил, когда я постучала к нему. «Привет», — сказала я, входя и закрывая дверь. Его комната была тускло освещена, шторы задернуты, у кровати горела маленькая лампа. Миша сидел за своим столом. «Привет». Он закрыл ноутбук и даже не повернулся ко мне. Я остановилась в комнате, внезапно почувствовав себя странно. Огляделась. Кровать была аккуратно застелена, и я знала, что он на ней не спал, потому что там всегда был беспорядок. Я ждала, что он обернется, и когда он этого не сделал, в животе зародилось беспокойство. Я открыла рот, закрыла его и попробовала снова. «Все в порядке?» «Да», — последовал короткий грубый ответ. Я сложила руки вместе. «Тогда почему ты сидишь ко мне спиной?» Миша, наконец, развернул кресло. Он ничего не сказал, и было слишком тускло, чтобы можно было разглядеть выражение его лица. Мой желудок сжался. «Ты злишься на меня?» «Почему я должен злиться на тебя, Трин?» Я не была уверена. «Из-за прошлой ночи. Я же сказала тебе, что останусь в...» «Я не сержусь на тебя». «Правда?» «Да. Я бы хотел, чтобы ты осталась дома, как и сказала, или написала мне, что хочешь выйти. Но ты не виновата в том, что случилось». Почувствовав некоторое облегчение, я придвинулась ближе. «Тогда почему...» Я замолчала, не зная, как спросить о том, что хотела знать. «Что почему?» Я сделала глубокий вдох. Раньше мне никогда не приходилось сдерживаться с Мишей. «Почему ты не пришел навестить меня прошлой ночью?» «Я хотел, но после того, как Тьерри надрал мне задницу, вряд ли моя компания была подходящей». «Мне жаль, что тебе влетело. Я сказала Тьерри, что это не твоя вина». «Знаю, но Тьерри все равно прав. Я должен был остаться дома», — сказал Миша, откинув голову назад. «И не спорь со мной об этом. Ты не изменишь то, что я чувствую». «Миша, послушай, моя работа — убедиться, что ты в безопасности. Прошлой ночью я облажался». Я скрестила руки на груди и прикусила губу, чтобы держать рот на замке, но не смогла совладать с собой. «Знаешь, Прошлой ночью ты не был мне нужен». Голова Миши поднялась. «Я позаботилась о себе. Сама спасла себя». «Ты использовала свою благодать, Трин. Вот так ты позаботилась о себе». Раздражение покалывало мою кожу. «Знаю, что не следовало делать этого, но это было прекрасно. И если бы я воспользовалась ею в прошлый раз...» «Ты все равно не спасла бы свою маму, Трин». Голос Миши был тихим. «Даже если бы ты использовала свою благодать, это ничего бы не изменило. Не взваливай это на себя». Я сжала губы. Чувство вины, связанное со смертью матери, было за гранью понимания. Но Миша был неправ. Ее смерть была моей виной по нескольким причинам. Он наклонился вперед в кресле. «Так ты говоришь, я тебе больше не нужен?» «Это не то, что я говорю, и ты это знаешь». Я подошла к его кровати и плюхнулась на край. «Мы команда, но у тебя нет причин сидеть в своей комнате и дуться, потому что кто-то другой пытался причинить мне боль». Миша напрягся. «И у Тьерри не было причин надирать тебе задницу. Мы просто должны выяснить, кто пытался убить меня прошлой ночью». Отвернувшись, он провел рукой по голове. Прошло несколько долгих мгновений. «Ты права». «Конечно, права». Он фыркнул. «Это просто...» Миша откинулся на спинку стула. «Это не имеет значения. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Я закатала рукав рубашки, зная, что он сможет это увидеть. «Видишь? Ничего особенного». Он потер пальцами лоб. «Останется шрам». Опустив рукав, я приподняла другое плечо. «Это был Клей», — сказал Миша. У меня перехватило дыхание. «Серьезно?» «Я разговаривал с Тьерри сегодня утром. Все на месте, кроме него», — ответил он. «И Тьерри не думает, что Клей покинул общину». Я не знала, что сказать. Как они могут быть уверены, что Клей не ушел? Он мог просто перелететь через стены. «Да, мог бы, но у нас есть камеры. Они просмотрели отснятый материал и до сих пор не видели, чтобы кто-то бежал с корабля». Выбитая из колеи, я уставилась на свои руки. «Ты думаешь, он пришел за мной, потому что у него были неприятности с Тьерри?» «Да». Я слегка покачала головой. «Какой идиот». «Более точной характеристики я не слышал», — сказал Миша. Мой желудок скрутило. Это было не чувство вины. Я защищала себя. Если бы я не сопротивлялась и не убила Клея, то могла умереть, и Миша бы тоже погиб. Но я чувствовала себя странно. Это был не первый раз, когда я убивала. И, вероятно, не последний. Я подняла голову. Честно говоря, не думала, что это был он. Конечно, это имеет смысл, но... «Как давно Клей здесь? С самого детства, верно?» Миша нахмурился. «Да». «Значит, он должен был знать Райкера». «Конечно, но это не значит, что он разделял его убеждения». Миша был прав. В поступке Клея был смысл. Он был взбешен и сказал мне вещи, которые можно было воспринять как угрозу, но что-то во всем этом не клеилось. «Знаешь, я тут подумал...» Миша откинул голову назад. «Я ничего не чувствовал прошлой ночью. Ничего, когда тебе было больно. Думаю, это неправильно». Не зная, что сказать, я подняла руки, а затем опустила. «Связь так не работает». «Связь предназначена для того, чтобы предупредить меня, когда ты в опасности», — сказал он, глядя на меня. «Ты была в опасности, а я ничего не почувствовал». Мне следовало отдыхать, но это было не то, чем я занималась. Меня даже не было в доме, и если Миша или кто-нибудь еще обнаружит, что я не в постели, придется чертовски дорого заплатить. Но я была на задании — найти и вернуть Арахиса. Называйте это шестым чувством, но я просто знала, что этот маленький извращенец-призрак прятался в комнате Зейна. Я не видела его с тех пор, как он ушел шпионить за Мэтью и Тьерри, и предполагала, что он не услышал ничего примечательного, чтобы стоило отчета. И да, может быть, я хотела поговорить с Зейном, сказать ему спасибо за то, что он так быстро доставил меня к Тьерри, и за то, что проведал меня. Сомневаюсь, что поблагодарила его. И, может быть, я не хотела оставаться наедине после разговора с Мишей, который снова и снова прокручивала в голове. После того, как я узнала, что это Клей пытался убить меня, а Миша не почувствовал, что я в опасности, мне следовало отвлечься. Надев свои любимые большие солнцезащитные очки, которые все еще недостаточно защищали меня от ярких солнечных лучей, я направилась в большой зал, проскользнув внутрь через боковой вход. Поднимаясь по лестнице, я задавалась вопросом, как собираюсь выяснить, в каком номере остановился Зейн. Я не думала так далеко вперед, а стучать в каждую дверь было не самым блестящим решением. Наверное, следовало подумать об этом. Но теперь уже слишком поздно. Я толкнула дверь и шагнула в широкий коридор второго этажа, выскочив прямо перед Николаем и Дезом. «Вау!» — я резко остановилась с легким смешком. «Простите, не ожидала увидеть никого из вас». Николай немедленно шагнул вперед. «Почему ты не в постели? Как себя чувствуешь? Ты должна быть...» «Все в порядке», — сказала я, обрывая его скоропалительные вопросы. «Просто немного болит. Большое вам спасибо за помощь прошлой ночью». «Совершенно не нужно меня благодарить», — ответил Николай, озабоченно нахмурив брови, когда я взглянула на Деза. «Рад видеть, что ты встала и двигаешься». «Я чувствую то же самое», — улыбнулся Дез. «Дез, не думаю, что мы встречались». Он сделал паузу. «Также рад видеть, что с тобой все в порядке». «Спасибо». Улыбка на лице Деза стала немного шире. «Сейчас та часть знакомства, где ты пожимаешь мне руку». «Оу, извини». Покраснев, я посмотрела вниз. Дез протянул мне руку, а я не видела. Я пожала ее. «Хочу поблагодарить Зейна. Прошлой ночью у меня не было шанса. Вы не знаете, он в какой комнате?» «Думаю, да». Дес оглянулся через плечо. «Его комната пятая справа». Я улыбнулась благодаря Деза за небольшую дозу проницательности. «Спасибо». Мужчины кивнули, и сразу после того, как я обошла их, Николай заговорил. «Тринити?» Я обернулась. «Да?» Его пристальный взгляд искал мой, когда он шагнул вперед, понизив голос. «Зейн сказал, что он предложил тебе уехать с нами, если ты сочтешь это необходимым. Просто хочу, чтобы ты знала. Я полностью поддерживаю его предложение». Шок, который я испытала, когда Зейн сделал это предложение, снова вернулся. «Я тоже», — сказал Дес. «Мы знаем, ты сказала, что здесь ты в безопасности, но если это изменится, даже после того, как мы уедем, у тебя есть друзья в Вашингтоне, которые могут тебе помочь». В моей груди образовался узел. «Спасибо», — сказала я совершенно искренне. «Я запомню это». Николай кивнул, и они с Дезом ушли, исчезнув на лестнице, по которой я только что поднялась. Я постояла там какое-то мгновение. Они были хорошими людьми. Улыбаясь, я пошла по коридору, щурясь, когда считала двери. Остановилась перед пятой справа, и улыбка дрогнула, а затем исчезла. Что я собиралась сказать Зейну? «Эй, в твоей комнате, вероятно, прячется жуткий подглядывающий призрак?» Что ж, мне действительно нужно было поблагодарить его, но это могло подождать. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Сделав шаг назад, я начала поворачиваться. Дверь открылась, прежде чем я успела сдвинуться хотя бы на сантиметр. «Тринити?» Отчаянно пытаясь придумать вескую причину, чтобы объяснить свое присутствие, такую, которая не имела бы никакого отношения к Зейну, я застыла. Зейн был голый. Голый и мокрый. Мои глаза расширились. Ладно, он не был полностью голым. На нем было темно-синее полотенце, обернутое вокруг худых бедер, но это полотенце висело неприлично низко. По обе стороны бедер были линии, и я понятия не имела, как у него там появились мышцы. Миша был хорошо развит физически, но у него этих мышц не было. Я знала. Я видела его полуголым миллион раз. Также на теле Зейна была очень тонкая дорожка волос, чуть темнее тех, что на голове. Она тянулась от пупка и дальше вниз. Тепло расцвело у меня в животе, и я покраснела. Казалось, сейчас разгар лета, а не начало июня, И на мне были водолазка и куртка. И одеяло. Боже, он был сногсшибателен. И мне следовало перестать пялиться на него. Но это было невозможно. В глубине души я знала. Это нечто большее, чем интуитивная реакция. Он был не первым парнем, к которому я когда-либо испытывала влечение, поэтому тем более странно, почему он так сильно влиял на меня. Бедра Зейна пришли в движение. Казалось, он раздвинул ноги шире. Я начинаю чувствовать себя немного неловко. «М?» Я моргнула, переводя взгляд на его лицо. «Что?» Только что из душа, его мокрые волосы были зачесаны назад. «Ты пялишься на меня?» Тепло, еще более жаркое, хлынуло на мои щеки. Я была так же плоха, как арахис. «Нет, вовсе нет». «Ты смотришь на меня так, будто никогда раньше не видела парня». «Неправда, и я видела парней, многих вообще-то». Одна бровь идеально приподнялась. «Значит, ты видела много голых парней?» Мои глаза сузились. «Нет, я не это имела в виду». «Это то, что ты сказала». «По правде говоря, я никогда не видела парня полностью голым или настолько раздетым». «Почему ты почти голый?» Он склонил голову на бок. «Я только что из душа». «Это было очевидно». «Значит, ты всегда так открываешь дверь?» «Просто услышал шаги и подумал, что мне лучше проверить». «Но на тебе полотенце», — заметила я. «И как, черт возьми, ты меня услышал? Я здесь не слонялась без дела». «У меня действительно хороший слух», — ответил Зейн. «Ты должна это знать, поскольку живешь с кучей стражей». Он был прав. У стражей были удивительно острые слух и зрение. Ненавижу их. «Ты всегда открываешь дверь в полотенце, когда кого-то слышишь?» «Вовсе нет». Зейн потянулся вниз, обхватив пальцами то место, где полотенце было сложено вместе. «Но ты стояла за моей дверью и ругалась, поэтому я решил, что должен посмотреть, что тебе нужно». «Что мне нужно?» Во рту внезапно пересохло, и я сглотнула. Не было никакой уверенности в том, что мне нужно. «И я подумал, когда услышал, как ты бормочешь проклятие себе под нос, что, конечно же, это не может быть Тринити». Я растерялась. «Почему нет?» «Потому что мне казалось, после того, как ты чуть не истекла кровью до смерти...» «На тебе». «Да, спасибо за напоминание. Я думал, после того, что случилось прошлой ночью, ты будешь отдыхать в своей комнате, а не бродить в одиночестве». Во мне вспыхнуло раздражение. «Я встаю с постели и брожу по дому, потому что мне позволено это делать». «Не совсем верно». «И то, что произошло прошлой ночью, не заставит меня прятаться в своей спальне». «Очевидно, это также не заставило тебя использовать здравый смысл», — вздохнул Зейн. «Что тебе нужно, Тринити? Я бы хотел обсохнуть и переодеться». Только потому, что Зейн снова упомянул, что на нем ничего нет, кроме полотенца, я опять посмотрела. На этот раз мой взгляд остановился на его груди, и мы были достаточно близко, чтобы даже с моим зрением я увидела капельку воды, бегущую вниз по плотно сжатым мышцам его живота. «Ты опять пялишься?» «Я не...» Ладно, на данный момент лгать было глупо. «Неважно». Он уставился на меня на мгновение, а затем прикусил губу. «Подожди секунду». Зейн не оставил мне выбора. Он отступил назад, открыв дверь до конца. Я не видела арахиса, но, похоже, это была не вся комната. Зейн повернулся, давая мне мельком увидеть свою спину, прежде чем исчез из поля моего зрения. Менее чем через 10 секунд он вернулся, надев пару нейлоновых тренировочных штанов. Намного лучше, чем просто полотенце. Но если бы он нашел рубашку, было бы вообще идеально. «Что происходит?» — спросил он, все еще находясь в комнате. «Ничего, просто хотела поблагодарить тебя за прошлую ночь, но передумала». «Почему ты должна благодарить меня за прошлую ночь?» «Ты помог мне, убедился, что со мной все в порядке, и вернулся к Тьерри и Мэтью. И ты ждал, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Но этого я не сказала». «Тебе не стоит меня благодарить», — ответил Зейн. «Я просто делал то, что было правильно». «Да». Но было ли это чем-то большим? Фу, это была такая глупая мысль. Конечно, это не было большим. «Почему ты передумала?» — спросил он. «М? Ты сказала, что передумала благодарить меня». «О, да, я пожала здоровым плечом, потому что снова злюсь на тебя». Зейн усмехнулся, и я вздрогнула, ненавидя и одновременно любя этот звук. «Это не смешно», — проворчала я. Он сел на кровать. «Как ты себя чувствуешь?» «Почти идеально», — честно ответила я. «Рука практически не болит». «Это удивительно». Теперь он был достаточно далеко, чтобы его лицо превратилось в размытое пятно. Эти следы от когтей были довольно глубокими. «Чёрт возьми». «Мэтью дал мне несколько хороших лекарств, так что, наверное, поэтому мне не так больно». Переминаясь с ноги на ногу, я покачала головой. «Спроси меня снова, когда следы исчезнут». На мгновение он замолчал. «Прошлой ночью тебе повезло». «Мне не повезло. Я была просто сильная, но, тем не менее, кивнула». «Да». «Ты слышала что-нибудь о том, кто мог это сделать?» Зейн откинулся назад, опираясь на локоть, и от его вида у меня скрутило живот. Я кивнула. Зейн уставился на меня из своего откинутого положения. «Знаешь, ты можешь войти. Тебе не обязательно топтаться в коридоре». «Знаю». Я не пошевелилась. «Конечно, ты можешь остаться в коридоре, если тебе это нравится. Просто подумал, что будет удобнее пройти сюда, раз ты хочешь поговорить». «Хотела ли я поговорить?» Я пришла сюда в поисках Арахиса, но было ли это единственной причиной? Нет. Я была достаточно женщиной, чтобы признать это. Но была еще причина. Была здесь, чтобы убедиться, что Арахис не подглядывал. Я не знала, почему все еще стояла в коридоре. Зейн был просто парнем. Ладно, еще он страж, причем умопомрачительно красивый. Но в первую очередь это просто парень, который раздражал меня до чертиков. Он также рассказал мне о своем отце и предложил взять меня с собой, если я не буду здесь в безопасности. Я вошла в комнату и с усилием отвела взгляд от Зейна, потому что чем ближе подходила, тем больше замечала, что мышцы руки, на которую он опирался, делали интересные вещи. Я огляделась и обнаружила ту самую занозу в моей заднице. Арахис сидел в углу комнаты на комоде с широкой ухмылкой на глупом лице. «Ты в порядке?» — спросил Зейн. Поднеся палец ко рту, Арахис подмигнул. Мои глаза сузились, глядя на него. «Да, в порядке». «О, так страшно!» — сказал Арахис, тряся руками и ногами. «Окей», — Зейн растянул это слово. «Есть причина, по которой ты пялишься на комод?» «Хороший вопрос», — вмешался Арахис. Я оторвала от него взгляд. «Мне показалось, я увидела жука». Арахис сахнул. «Ты назвала меня вредителем?» «У вас, ребята, есть проблемы с жуками?» — спросил Зейн. «Иногда», — пробормотала я. «Но если жук знает, что для него лучше, он исчезнет отсюда». Арахис фыркнул. Зейн медленно моргнул. «Ты такая странная». «Это неловко слышать», — прокомментировал Арахис. Я проигнорировала его слова. «Итак, что ты узнала о нападавшем?» — спросил Зейн. «Это был Клей», — сказала я со вздохом. «По крайней мере, они так думают». «Парень из ямы?» — уточнил он, и я кивнула. «Ты знаешь, почему?» Часть меня не хотела вдаваться в подробности, но я ответила. «Клей всегда был добрее ко мне, чем большинство здесь. Не хочу сказать, что стражи грубят или что-то в этом роде, но они не обращают на меня внимания. На прошлой неделе я тусовалась с ним, и мы поцеловались». «Ладно, это еще более неловко», — сказал Арахис. Я бросила на него мрачный взгляд. Поначалу я была спокойна, но Клей стал супер настойчивым, и когда я сказала ему остановиться, он этого не сделал. Пришлось его остановить. Если бы я этого не сделала, не знаю, стал бы он... Я уставилась на бежевый ковер. Я сказала Тьерри, и он перенес Акаладу Клея на год. «Ладно», — сказал Зейн через мгновение. Это определенно разозлило его. Мой взгляд метнулся к нему. «Ты поступила правильно, сказав об этом Тьерри. Клею нужно было знать, что его действия повлекут за собой последствия, чтобы не делать больше ничего подобного». Плечи Зейна приподнялись с глубоким вдохом. «Однажды я знал такого парня. Он тоже мертв». «Я не ожидала, что он это скажет». Зейн продолжил. «Знаешь, люди думают, что стражи выше зла из-за чистоты наших душ. Даже другие стражи так думают. Но одна вещь, которую никто не принимает во внимание. У нас, как и у людей, тоже есть свобода воли. Стражи не гнушаются деяниями великого зла, и то, кем мы являемся, не должно защищать нас от последствий». Я смотрела на него, как показалось, минут 5. Никогда не слышала, чтобы кто-нибудь так говорил. Что ж, это нужно повторять чаще. Зейн был прав. «Кто убил стража, которого ты знал?» «Демон», — ответил он. «Демон убил его за то, что он пытался сделать». «Понятия не имею, что сказать». Это было правдой. Особенно после того, как Миша заявил, будто Зейн работал с демонами. «Большинство бы промолчало. У меня есть вопрос. Как ты убила Клея?» «Клинки», — солгала я. «Ударила его в шею. Уязвимое место даже для стражей. Это было быстро». «Да уж», — пробормотал Зейн, изучая меня. Я опустила взгляд. Я убила его и не чувствую себя виноватой, потому что защищалась. Я не знала, почему говорю это. Но было бы лучше, чтобы мне не пришлось его убивать». Зейн долго не отвечал, а затем плавно сел, положив руки на ноги. «Ты сделала то, что должна была. Это все, что тебе нужно сказать себе». Будучи стражем, он убивал много раз демонов. Хотя это не то же самое, что убить стража или человека. «А ты?» «Что я?» — повторил он, растопырив пальцы на коленях. Я покачала головой. «Неважно, это глупо». «Позволь мне самому решить, глупо это или нет». Скрестив руки на груди, я сделала неглубокий вдох. «Ты убивал демонов. Вероятно, сотни, если не тысячи. Но тебе когда-нибудь приходилось убивать стража или человека?» Зейн пристально посмотрел мне в глаза. «Я этого не делал, но был к этому очень близок. Были времена, когда я хотел этого». «Правда?» Я подумала о страже, которого он знал, о том, которого убил демон. Зейн кивнул. «Если бы мне это удалось, я бы не испытывал ни малейшего чувства вины из-за этого. Стражи не всегда хорошие», — повторил он. «Мне потребовалось много времени, чтобы осознать это, но, очевидно, ты уложилась в более короткий срок». «Да, наверное», — прошептала я, чувствуя, что совершаю акт предательства. «Он мне нравится», — заговорил Арахис, напомнив о себе. Я подумала о том, что Миша рассказывал мне о девушке-полудемоне и о том, что Зейн работает с демонами. «Могу я спросить тебя кое о чем?» Зейн снова откинулся назад. Мышцы на его руках и животе вытворяли те вещи, которые я хотела бы видеть более отчетливо. «Конечно». «Это правда, что раньше ты работал с демонами?» Что-то промелькнуло на его лице, но исчезло слишком быстро, чтобы я смогла разобрать, что это было. «Кто-то разболтал тебя?» «Возможно». Зейн склонил голову на бок. «Что ты подумаешь, если я скажу, что это правда?» «Хороший вопрос. Не знаю. Наверное, что это невероятно». «Большинство сделало бы так же». «Но?» «Но, думаю, тоже большинство подумало бы, что видеть призраков и духов так же невероятно», — сказал он. Мои брови нахмурились, когда я взглянула на Арахиса, который отшил меня. Мои губы дрогнули. «Видеть призраков и духов — не то же самое, что работать с демонами». «Это не так, но для некоторых людей призраки и духи — это демоны». «Как они смеют?» — ахнул Арахис. «Но это неправда», — возразила я. «Не утверждаю, что это так, но есть люди, которые в это верят». Я нахмурилась, глядя на него. «Какой смысл ты пытаешься донести своим чубакским аргументом?» чубакским аргументом?» «Да, ты просто произносишь кучу бессмысленных слов и связываешь их вместе, как будто они что-то значат». Зейн выглядел так, словно боролся со смехом. «Я хочу сказать, что стражи нечисты и невинны только по факту своего рождения. То же самое можно сказать и о демонах. Не все они злые и продажные». У меня отвисла челюсть. Зейн говорил, что некоторые демоны не были злыми? Но это совершенно точно сумасшествие с добавлением опасного соуса. «Ты так думаешь из-за полудемона, которого принял твой клан?» — спросила я. Все в нем изменилось в одно мгновение. Челюсть напряглась, а глаза превратились в лед. «Это не твоя забота. Тебе еще что-нибудь нужно? Если нет, то у меня есть дела». Я отпрянула назад, уязвленная неожиданным холодом и очевидным выпроваживанием. «Ладно, больше ничего не нужно». Я двинулась, чтобы уйти, затем остановилась. «Кстати, на твоем комоде сидит призрак», — сказала я и злобно улыбнулась, когда увидела, как кровь отхлынула от его лица. «Его зовут Арахис, и ты ему очень понравился. Развлекайся».